Илья учился легко и с радостью. Ценность гуманитарного ученого слагается из трех вещей: из таланта исследователя, смелости мыслителя и поэтического чувства. Первым качеством Илья обладал в полной мере. Философом считал себя в меру, но все чаще сомневался в своей способности постигать чувством, а не разумом. 4 года его учебы им владела одна уверенная в своем исполнении надежда. Именно ему предстоит открыть некий основополагающий закон истории. Пока же он занимался тем, что изучал, как этот вопрос решали до него разные сведущие люди. Мысль о том, что закона может быть и нет, не приходила ему в голову, хотя и был он предупрежден, а если бы и пришла, то он бы отмахнулся от нее, как от досадной и смешной помехи, то есть попросту не поверил бы в такую возможность. «Должен быть» — это являлось самым главным его убеждением. Только постепенно, разочаровываясь, он стал примиряться с мыслью, что, возможно, никакого закона вовсе нет, и покорность этому единственному открытию — это самое разумное, что может позволить себе истинно разумный человек. На каникулах Илья ездил в строительные отряды и в Крым, но каждое лето появлялся дома. Их беседы с владельцем яблоневого сада раз от раза становились все осмысленнее. Кирилл Евгеньевич держался того взгляда, что не обилие умных машин, ни чрезвычайное развитие позитивной науки не меняет сущности человека. Сложнейшее, на первый взгляд, устройство общества, обремененное банковской системой и неслыханными средствами связи, не должно вводить в заблуждение. Все это по-прежнему, как и 2-3 тысячи лет назад, служит одной соединенной цели — выращиванию злаков и разведению стад. «История, — сказал он как-то, — это такая дисциплина, которая только готовится стать наукой. Но именно потому, что любая другая наука имеет историю, эту приживалку терпят в кругах почтенных матрон. Недаром греки ее к музам причислили. Но история до сих пор не знает, что такое она сама и в чем состоит ее задача. В беспристрастном ли записывании всего совершившегося и совершающегося? В картинном ли воспроизведении образов и сцен минувшего для удовлетворения безграничной любознательности? В извлечении ли практических уроков из исторического опыта? В отыскании ли общих или частных законов, подчиняющих исторические явления известной правильности и порядку? Гигантский склад материалов, так называл ее Михайловский, и мы спустя 100 лет немного можем прибавить к этим 3 словам. Но все больше политические события в стране, имеющие точку приложения в столице, вторгались в размеренное течение жизни и давали понятие о наступлении чего-то небывалого на памяти последних 3 поколений. Бывая в гостях у своих однокурсников, он подолгу беседовал с их родителями, и они разделяли с ним это чувство. Все были в предчувствии каких-то небывалых, долгожданных перемен. Неслыханные понятия открытого мира поселялись в сознании стремительно и бесцеремонно, как воинские части в отведенных им квартирьерами дворах. История совершала свой поворот здесь и сейчас, и ощущение это легким током пробегало по телу. Казалось, тут-то, в высшей точке этого сальто мортале, и вырастут, наконец, крылья у оторвавшейся от земли страны, и их гордый праведный полет исполнит 400-летние надежды свободомыслия. Ему уже пришлось познать, как книги становятся историей. Он с растерянностью брался за свой атлас мира. Вот уже нет этих стран. Есть на тех же местах другие. Что такое может произойти когда-нибудь с этим атласом, такого представитель я себе не мог. Но это произошло на его глазах, да так быстро. И вот теперь на империи лежит СССР, и пока настоящим является РФ, но тоже скоро уляжется в стопку прочитанных газет, а что станет настоящим, пока неизвестно. Все это казалось незыблемым, как остров Гренландии, самодавлеющая политичная глыба, обреченная картографически на белый цвет. История пугала его своим непознаваемым стихийным законом еще пуще, чем природа, своим равнодушием. Бывало, она ласкала благополучием рынков, умиротворением фолианта, здравомысленно храмовым звоном, но вот глядишь, иконы в пыли и толпа, теснившаяся под сводами, лобзавшая их темные фрески, бродит по ним, словно стадо. Глядя на лотки, заваленные эмблемами того прошлого, в котором так безмятежно прошла его юность, он размышлял о том, как причудливо она выбирает своих героев, какие жестокие возводит для них пьедесталы, как немилосердно поглощает целые эпохи и сметает целые сонмища, которые мнили, что составляли их физиономии. Илья отлично знал все эти ласковые определения истории, все эти звенья сокровенной цепи, эпос, созданный в Духе Божьем, процесс самосознания Всемирного Духа, в которых содержалась и теодицея, и оправдание тех немыслимых жертв, которые человечество принесло на алтари своих заблуждений. Но то, что стало являть себя вокруг, никак не было похоже ни на исполнение благочестивого завещания, ни на последовательно развивающееся откровение Бога. Человек сам, не снисходительный ни к чему и ни к кому, требовал к себе снисхождения, а его не было. К своему искреннему удивлению Илья обнаружил, что Кирилл Евгеньевич с большим скептицизмом относился к тому, что в студенческой среде Ильи безоговорочно приветствовалось, а против иного даже ожесточенно ополчался. И тогда ему уже было совсем непонятно, почему он защищает власть, от которой столько претерпел, совершенно не думая, что власть приходяща, а земля присна, и что не земля существует для власти, а наоборот. «Диссидент — это еще не демократ», — говорил Кирилл Евгеньевич. «Да и вообще нет ни либералов, ни демократов, ни коммунистов. Есть просто порядочные люди, а есть... не очень. Ваши кумиры ставят политические убеждения в зависимость от человеческой порядочности, как это уже раз проделали марксисты. Человеку, принадлежащему к определенному политическому направлению, отпускаются все грехи, не принадлежащие, в общем-то говоря, ни к какому политическому направлению. Инакомыслящий будет немедленно объявлен недругом культуры, сарматом и мракобесом. Потому что вера в демократию западного типа — это такая же вера, как все остальные, со всею жертвенностью, фанатизмом и неофитской жестокостью. «Ну, а монархия?» — спрашивал Илья, втайне уверенный, что уж при этом имени он, наконец, обязательно услышит блестящий панегирик. «Да», — разводил руками Кирилл Евгеньевич, — «ты видишь, как бедны мы в выборе форм. Или демократия, или монархия. Конституционную по понятным причинам в этот ряд не включаю. Так вот, монархия. Монархия после Петра утратила всесословный народный характер», — говорил Кирилл Евгеньевич. «Она сделалась монархией классовой, дворянской, и это одна из главных причин, отчего во время революции она так легко сошла с исторической сцены, не вызвав в народе каких-то особенных о себе сожалений». «Но монархия как принцип», — настаивал Илья. «Монархия как принцип целиком принадлежит дохристианскому миру. Христианству этот принцип чужд, и христианство только его терпело, особенно если вспомнить борьбу императоров и пап. И там, где монархию сменили республики, христианство остается неизменным. Повторяю, — сказал немного жестко Кирилл Евгеньевич, — «что твои нынешние кумиры назовут людьми честными и порядочными, истинными друзьями народа лишь тех, кто будет безоговорочно верить в непогрешимость их демократических средств». Потом Илья вспоминал, что возразил что-то об открытом мире и общечеловеческих ценностях, и что-то обронил о патриотизме, который последнее прибежище негодяев. «Друг мой», — молвил Кирилл Евгеньевич с той волшебной интонацией, выдававшей в нем человека иной эпохи, — «ты невнимательно читал Толстого. Это сказано о негодяях».